И вот тупая физиономия багровеет еще больше. Глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать, но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует. Ай-яй-яй. Разве можно говорить так про отца электронного насоса? Пробормотал Брановский. Тот и оно, псевдоотец. Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным, я-то знаю. Я знаю. Ты мне это без конца твердишь. Брановский подбросил очередное ядрышко и опять не промахнулся. Глава первая. За 30 лет до этого разговора Фредерик Хеллем был заурядным радиохимиком. Его диссертационная работа еще пахла типографской краской, и ничто в нем не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир. А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хеллема стояла запыленная колба с ярлычком «Вольфрам». Ее поставил сюда не он. Он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то, бог весть по какой причине, понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запыленные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно пора было выбросить. И вот однажды Хеллем вошел в лабораторию. Ну да, это произошло 3 октября 2070 года и приступил к работе. Около 10 часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил ее. Пыли на ней не стало меньше, выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хеллем, тем не менее, крикнул: «Черт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?» Так, по крайней мере, утверждал Деннисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нем Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ проницательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы. Куда там? Хеллему вольфрам был не нужен, он его совершенно не интересовал, и в сущности ему было все равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он, подобно многим другим людям, терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома, и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить. Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллан Деннисон услышал возглас Хеллема, потому что сидел в кабинете напротив, лицом к открытой двери. Он поднял голову и встретил сверлящий взгляд Хеллема. Хеллем не внушал ему особых симпатий, впрочем, он никому их не внушал. В то утро Деннисон плохо выспался и, как он вспоминал впоследствии, был даже рад сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Хеллем же был для этого идеальным объектом. Когда Хеллем поднес колбу к самому его лицу, Деннисон брезгливо отстранился. «На какого дьявола мне понадобился бы ваш вольфрам?» — спросил он саркастически. «Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что ее уже лет 20 никто не открывал, и что единственные следы на ней — от ваших же лап». Хеллем побагровел и сказал, еле сдерживаясь: «Слушайте, Деннисон, кто-то подменил содержимое. Это не вольфрам». Деннисон позволил себе негромко фыркнуть. «А вы-то почем знаете?» Вот из таких пустяков, мелочной досады и бесцельных уколов, рождается история. Такой выпад не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Деннисона, который, как и Хеллем, еще совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными, и он слыл подающим надежды молодым ученым. Хеллем это знал. Знал это и сам Деннисон, что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать свое превосходство. Поэтому Деннисовская «а вы-то почем знаете» с ударением на «вы» оказалась достаточной причиной для того, что последовало дальше. Без этой фразы Хеллем никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории ученым. Так выразился Деннисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя.